«Но не может быть», — продолжал граф, все сильнее расстраивая свое воображение картинами предстоящего поединка, «не может быть, чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно обрекла меня на смерть, меня, полного жизни и сил. Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или, вернее, в материнском безумии. Есть добродетели, которые, переходя границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену. Она бросится между нами. И то, что здесь было исполнено величие, на месте поединка будет смешно, и лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости. «Смешно», — повторил он, — «и смешным окажусь я. Я смешным. Нет, лучше умереть». Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещав Мерседес жизнь ее сына, граф повторял: «Глупо, глупо, глупо разыгрывать великодушие», изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки. Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством. Между тем, честь моего имени, ведь это не тщеславие, Господи, а только справедливая гордость, честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам по собственной воле, никем не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку, и что этой рукой, столь грозной для других, я поразил самого себя. Так нужно и так будет. И, схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже и наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти. «Я делаю это, Господь мой», — сказал он, подняв к небу глаза, — «столько же ради тебя, сколько ради себя. 10 лет я смотрел на себя, как на орудие твоего отмщения. И нельзя, чтобы и другие негодяи, помимо этого Марсера, Данглар, Вильфор, да и сам Марсер, вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что провидение, которое уже уготовило им возмездие, было остановлено только силой моей воли, что кара, которой они избегли здесь, ждет их на том свете, и что для них только время заменилось вечностью.